Глава вторая. Дождь не лил, не хлестал, а словно убийца разделывался с прохожими, поражая их мгновенно и насквозь. Тучин, выскочив из экипажа, в два прыжка одолел ступеньки, но успел промокнуть до нитки. Швейцар прятался от дождя в доме, пришлось стучать. «Отворяй, мать твою!» — выругался Александр, когда дверь наконец приоткрылась. Швейцар посмотрел азиатскими глазами, секунду помедлил, буркнул. «Не принимаются!» и с шумом захлопнул дверь. Александр в негодовании застучал в нее ногами. Лаевский велел быть у Баумгартена в 7. Ну да, Тучин припозднился, но, черт побери, это не повод его не пускать. «Сказано вам, не принимаются!» — раздраженно прокричал швейцар через стекло. «Я Тучин, Александр Тучин, велите доложить!» «Никого не принимают-с!» «А мой кузен Владимир Лаевский, он здесь?» «Не знаю-с!» — с непроницаемым лицом ответил швейцар и повернулся спиной. «Черт, вспомнил! Дама Треф!» — хлопнул себя по мокрому лбу художник. «Точно! Лаевский сказал, что пустят по паролю!» Тучин еще раз хохотался. «Что за казаки-разбойники?» Александр снова постучал и, когда швейцар недовольно обернулся, громко прокричал. «Дама Треф! Дама Треф!» Скинув промокшее пальто, он взбежал по мраморной лестнице на второй этаж. Дворецкий еле поспевал за ним и сумел обогнать художника только перед самым входом в столовую. Широко распахнув дверь, он торжественно доложил. «Тучин Александр Владимирович!» Ужин, вернее, обед — в Петербурге ужинают, когда в провинции давно спят, уже начался. На Тучину уставилось множество любопытных глаз. Некоторые гости даже достали лорнеты. Во главе стола восседал незнакомый генерал. «Входите, Тучин, не стесняйтесь», — пригласил он нового гостя и обратился к остальным. «Жизнь, господа, продолжается. Место павших занимают новые герои. Прошу любить и жаловать, Александр Тучин. Очень талантливый живописец. Кузен и, так сказать, милый друг нашего дорогого Лаевского». Тучин нашел глазами кузена. Слава богу, место рядом с ним свободно. «Почему опоздал?» — недовольно прошептал Лаевский, когда Саша уселся. «Дела. Я же просил быть вовремя. Где ты шлялся? Ездил к Дашкиной?» «Да», — неохотно сознался Тучин. Председательствующий постучал ножом по бокалу, призывая к тишине. «Несколько слов о незабвенном Якове хочет сказать самый близкий ему человек. Наш сегодняшний хозяин — барон Баумгартен». Сидевший справа от генерала полноватый господин в круглых очках поднялся. «Господа!» Тучин окинул взглядом стол. «Ба, и впрямь одни мужчины?» 9 дней, которые прошли после Яшиной смерти, я словно не я. Не я вез тело к безутешным родителям. Не я плакал над могилой на деревенском погосте. А я не могу до сих пор поверить, что его нет». Достав из кармана цветастого жилета платок, барон вытер слезы. «Смерть бессердечна», — проникновенно заметил кто-то. «Потому что и женского пола», — оживился старичок рядом с Тучиным. «Кто женского пола?» — удивился художник. «Смерть. Недаром ее старухою с косою рисуют», — охотно пояснил старичок. «Женщины все бессердечны. Взять, к примеру, мою мать. Ну, ладно, батюшку не любила. Чего там было любить? На диване лежал, философствовал, не стригся, не мылся, чтобы от умных мыслей не отвлекаться. Но маман и меня не любила. Бывало, прижмусь к ней, а она отталкивает. Поди, — говорит, — вон». «Князь! — оборвал его генерал. — Мы слушаем барона». «Да? — удивился старичок. — Простите». «Яков был полон сил, полон идей. Почему именно он? За что?» Барон снова прослезился. «Нелепая случайность, — печально сказал генерал. — Прекрасный ведь был наездник. Я всегда на смотрах Яковом любовался. И на тебе. Упал с лошади, сломал шею». «Его убили!» — выкрикнул барон Баумгартен. За столом зашумели. «Это правда? Полиция знает убийцу?» Генерал снова постучал по бокалу. «Тихо, тихо! Увы, барон, ваши подозрения не подтвердились. Сегодня я вызывал гражданского губернатора. Он доложил, что никаких признаков насильственной смерти нет». «Помнишь тот вечер?» — шепотом спросил Тучина Владимир Лаевский. Художник кивнул. «Еще бы! Голова потом неделю раскалывалась. Помнишь, я предлагал Якову заночевать у нас?» «Не помню», — пожал плечами Тучин. «Зачем, мол, Яшка тебе пьяному верхом?» «Да, да, Угаров тоже его отговаривал». «Вечно он лезет не в свое дело, твой Угаров. Зачем он вообще приехал?» «Лаевский, ты что, к Денису ревнуешь? Он ведь не аст!» Примечание. Одно из наименований содомитов в XIX веке. Конец примечания. Дружба Дениса Угарова и Александра Тучина была предопределена до их рождения. Их отцы были не только соседями, но и боевыми товарищами. Кондрат Угаров под Аустерлицем вынес с поля боя раненого Владимира Тучина. И в лазарете лежали вместе. В том же бою осколок попал смельчаку в голову. Совместные службу закончили. После тяжелых ранений обоих комиссовали. И сыновья у них родились с разницей в полгода. Только недолго прожил на свете Кондратий Угаров. И Владимир Тучин, как мог, заменил осиротевшему Дениске отца. Обучал их вместе с Сашей, благо имение рядом. Заметив, что оба мальчика художественно одарены, выписал учителей из Италии. Отечественную академию, что в Петербурге, отверг. Профессорам-немцам не доверял. Так и росли мальчишки вместе. Тем летом друзья впервые разлучились. Матушка Угарова решила съездить в Троице-Сергиеву лавру на Богомолье и взяла с собой Дениса. Саша же остался в имении. С утра до вечера рисовал, или, как говорят художники, красил. Но ни поболтать, ни пошалить ему было не с кем. И вдруг из Петербурга приехал кузен. Владимир Лаевский был старше на добрых 8 лет. Но, к Сашиному удивлению, общаться с ним оказалось легко. Ни взрослой заносчивости, ни менторского тона. Он был сама внимательность, предупредительность. Постоянно оказывал младшему другу мелкие, но очень приятные знаки внимания. И восхищался Сашиным талантом. Дружба с Денисом была иной. Шалости, забавы, скрытое соперничество в учебе, бесконечные споры, нередко доходившие до драк. С Лаевским сразу возникло полное взаимопонимание. Никаких конфликтов. А вечерами, когда расходились по спальням, почему-то появлялась грусть и учащалось сердцебиение. Однажды, когда Александр уже лежал в постели, и перед его мысленным взором снова и снова возникал Владимир, тот пришел к нему в спальню, сел на кровати и осторожно погладил. Александр знал о сократической любви. В библиотеке отца было много книг об античном мире, где такая любовь считалась возвышенной. Когда Владимир склонился и нежно поцеловал его в лоб, Саша сам подставил кузену губы. За пару летних месяцев Денис очень возмужал, превратился из нескладного отрока в мускулистого привлекательного юношу. Скучавший после отъезда Лаевского Тучин обрадовался возвращению друга. Обоим было что рассказать. Побежали на речку последний раз в году искупаться накануне Спаса. Денис говорил о золотых куполах, чудотворных иконах, исцеляющих мощах. Смысл его слов ускользал от Тучина. Саша словно впервые увидел точеное, как античная статуя, тело Дениса, крепкие ноги и нежный пушок на щеках. В воде будто ненароком дотронулся. Показалось, что Денис ободряюще улыбнулся. Закончилась дракой. Разъяренный Угаров надавал Саше тумаков, а потом горько зарыдал, упав в траву. Умолял Сашку уйти в монастырь. Мол, Господь милостив, жизнь впереди, и даже этот ужасный грех Тучин успеет искупить. Александр ничего не понимал. Вроде вместе росли, читали одни книжки, играли в одни игры. Отчего они с Денисом такие разные? Ни в какой монастырь Тучин не собирался. Разбуженные Лаевским страсти добавили в Сашин мир множество ярких красок. Греховные наслаждения пробудили невероятное по силе вдохновение. Кисть словно сама рисовала. А вот святоша Денис, как и раньше, писал словно убогий ремесленник. Скучно и совершенно неинтересно. Барон, между тем, заканчивал свою речь. «Пройдут годы. Я состарюсь, стану немощным, но до последнего вздоха буду помнить тебя, Яков. И настанет день, когда вечно молодым ты встретишь меня у ворот рая». Все встали и, не чокаясь, выпили. «А я вот жалею, что молодым не умер», — кокетливо сказал сосед-старичок. «Я-то в юности ого-го был, самому Господу приглянулся бы». «Вы что, князь?» — перебил его господин в потертом зеленом фраке, сидевший напротив Тучина. «Господа в бугры записали?» Примечание. «Бугор» — одно из наименований гомосексуалистов в XIX веке. От французского «бугр» — садомит. Конец примечания. «Куда же еще?» — удивился старичок. «Бог создал мужчин по образу своему и подобию. Вдумайтесь, подобию! Это не мне, юноше, нравится, а Господу. А я просто не противлюсь». «Дьяволу вы не противитесь, князь! Господь совсем иное велел! Если кто ляжет с мужчиною, как с женщиною, то оба они сделали мерзость, да будут преданы смерти. Кровь на них!» «Ах!» — жеманно махнул рукой у старичок. «Не смешите. Господь это не нам, жидам велел. И знаете почему?» «Ну-ка, ну-ка, погромче, князь, мы слушаем», — заинтересовался генерал. «Кто жидовок видел, сам знает. Каждая пудов 5, а может 6. Волосы на голове зачем-то бреют. Да-с. А губы нет. Усы у них, как у гусар. Представляете? Жиды, мужчины, даже для продолжения рода с ними не хотят. Вот Господь и велел. Плодитесь, жиды, и размножайтесь. А чтобы никто не манкировал, запретил горемычным мужеложество». «Вы, князь, мало что грешник», — сурово начал господин напротив. «Я грешник?» — искренне удивился старичок-князь. «Господа, вы слышите? Мы с вами грешники, а граф Ухтомцев — праведник. Непонятно только, как он за этот стол попал». «Тут что, одни бугры?» — тихо спросил Тучин Лаевского. «Ну да, а ты не понял?» «Я тоже грешник», — ответил старичку-князю граф Ухтомцев. «Но не богохульник. Свои мерзости на Господа не сваливаю. В грехах своих сам виноват. Дьявол меня искушает, а я противостоять не могу». И у врачей лечился, и в монастыре обет давал. 2 года потом держался, но дьявол не отступал, искушал меня, соблазнял. Еду с кучером в присутственное место. А о делах думать не могу, только о кучере. Лакей суп подаст, а я супа не хочу, только лакея. И не выдержал, нарушил обет. За это меня Господь и на этом свете покарал. Без средств я, господа, остался. Знаете, наверное, сюда к вам пешком пришел. А уж на небесах даже представить не могу, какая участь ждет. Гореть мне в сере, как жителям Содома». «Жителей Содома Господь не за мужеложество наказал, не передергивайте», — не сдавался старичок. «А за то, что ангелов хотели употребить. Еще раз повторюсь, граф, хотите соблюдать жидовские заповеди, пожалуйста. Можете прямо здесь начать. Скиньте ветчинку с тарелочки и осетринку следом. Не положено жидам. А на балах у дам интересуйтесь, нет ли у них сегодня течки. Жидам текущих сучек касаться ни в коем случае нельзя. А мне, пожалуйста, меня Иисус от законов жидовских избавил». «Это тайное общество?» — тихо спросил Тучин кузена. «С ума сошел? Нет, конечно. Якова собрались помянуть. Свои кругом. Такова традиция. Когда Костя скончался, я тоже всех приглашал. На 40 дней. На лице Владимира промелькнула грустная тень. Поручик Константин Ярош последние 2 года был его пассией и даже жил в доме Лаевских. Весной поехал навестить родителей в имении. Там внезапно заболел и умер. «А с месяц назад Верхотурова поминали», — продолжил мартиролог Лаевский. «Из окна выкинулся. Загадочная история. Теперь вот Яков». А почему вход по паролю? Чтобы лишний никто не приперся. Сам видишь, люди непростые. Сенаторы, товарищи министров, члены Государственного совета. Многие скрывают, что садомиты. Философский спор между князем и графом прервался. Немолодой, одутловатый поэт с цветком в петлице читал ужасно длинное стихотворение памяти трагически погибшего. Барон Баумгартен всхлипывал. «А на этих встречах вы только ужинаете или...» Тучин сделал игривый жест. Он уже поймал множество томных взглядов. А председательствующий генерал даже пару раз подмигнул ему. «Рехнулся?» — разозлился Лаевский. «Тебе что тут, Древний Рим?» «А генерал что за птица?» «Ты что, не узнал?» Тучин помотал головой. Откуда ему, провинциалу, знать в лицо петербургскую знать? Поэт от громкой декламации перешел к еле слышной, поэтому имя генерала Лаевский прошептал Саше на ухо. «Врешь!» — вздрогнув от неожиданности, выкрикнул юный художник. Любители поэзии недовольно зашикали. «Не может быть!» «Тише, еще как может!» «Говорят, его предок с дружком Алексашкой такое вытворяли!» «Сплетни!» «Не сплетни! Я слышал, в архивах и документы есть, только они секретные!» Поэт закончил, все бурно зааплодировали, а Баумгартен подошел и крепко обнял стихоплета. «Ну дела!» — помотал головой Тучин. «А император, он тоже?» «Тише ты! Нет, конечно! И не одобряет!» «А...» — Александр показал глазами на генерала. Лаевский развел руками. Великий князь своих склонностей не афиширует, развлекается обычно с подчиненными. «Олухи царя небесного!» — Дашкин распекал трех мальчишек. «Дармоеды! Почему упустили?» «Так мы своим ходом, а он на лошадях». «Кто он?» — Дашкин схватил за ухо сына кучера, старшего в компании. «В экипаже женщина сидела!» «Так одно на лошадях, а мы пехом не догнать!» «Еще до поворота отстали», — грустно сказал дворников сын. «Пока добежали, и след простыл». Князь оттаскал и этого за ухо. Пребывал Дашкин в самом поганом расположении духа, и ярость сдерживать не пытался. Княгиня к ужину не вышла и передала через горничную, что голова болит. Князь попытался навестить супругу, чтобы про черновик выспросить, но в аудиенции ему было отказано. «Надо бегать больше! Разжирели дармоеды!» Невиновность мальчишек была очевидной, но князь Аки Навуходоносор был готов троицу сжечь. Примечание. Книга Даниила содержит рассказ о золотом истукане, отлитом по повелению вавилонского царя Навуходоносора, который повелел всем своим подданным ему поклониться. Однако три иудейских отрока отказались выполнить приказание, за что по приказу царя были брошены в раскаленную печь. Но ангел Господень сошел туда вместе с отроками и выбросил пламень огня из печи. Конец примечания. «Вот Моська без труда лошадей догнала, а мы не собаки», — подал голос третий отрок, кухаркин сын. Его князь схватил за грудки, поднял и потряс. «Не собаки, говоришь?» «Моська смышленая!» — тонким голосочком пискнул мальчишка. «Я ей приказал догнать, она все понимает». «Что за моська?» «Собачка, вы разве не видели? Мы с ней играли». «Вот и доигрались!» Князь выпустил кухаркиного выродка и влепил ему за трещину. «Вы ж сами велели!» — захныкал тот. «Чтоб нас не приметили, а Моська домой не вернулась, значит, выследила. Сидит, караулит, нас ждет». «Так какого лешего сюда явились?» «Покушать», — простодушно ответил сын кучера. «Идите, ищите свою шавку». Мальчишки поклонились и надели шапки. «Стоять! А извозчика запомнили?» «Я запомнил», — отозвался дворников сын. «Петруха, пойдешь с ним. Найдете извозчика, расспросите». «Может, денег посулить?» — осторожно спросил камердинер. Давненько он барина таким раздраженным не видел, и хотя на ночь глядя никуда идти не хотелось, возражать не стал. Князь кинул на пол мелочи с кармана. Заплатишь, сколько скажет. А вы, — Дашкин зыркнул на отпрыска в кухарке и кучера, — ищите свою дворняжку. С утра доложите, где та дама живет. На прощание подвыпивший генерал распахнул Тучину объятия. «Я рад, что такой талантливый и красивый юноша приехал в Петербург. Ваше без титулов. Когда станем ближе, будешь звать меня Лапушкой». Генерал выпустил художника из объятий, но тут же схватил за руки. «Мне так понравился портрет Яши. Он долго позировал?» «Нет, я писал по памяти. Барон попросил, уже после гибели Репетина». «И ты за 9 дней?» «За 5. Я работаю быстро». «Поразительно! Вчера заехал с соболезнованиями, был поражен. Яков как живой. А когда узнал, что ты из наших, велел сегодня позвать. Для меня огромная честь. Даже не понимаешь, какая. В Петербурге выставлялся?» «Увы». Попытка в Академии художеств закончилась неудачей. Тамошние профессора весьма язвительно отозвались о тучинских работах. Что неудивительно, зачем хвалить талантливого конкурента? Проще объявить профаном и неучим. «Приходи ко мне. Я тебе заказ дам. Через месяц самым модным художником будешь. Фи, Лаевский, как коршун!» Ревность Лаевского раздражала и самого Тучина, но сейчас появлению кузена он обрадовался. Рано облысевший и обрюзгший, с карикатурными рыжими усами и надменным взглядом, великий князь вызывал у художника отвращение. «Эх, Володя, давно бы полковником был!» Генерал покровительственно потрепал Лаевского по щеке. «Ладно, Тучин, жду». «Ваше императорское высочество, спасибо за оказанную честь, но в настоящее время я работаю над большой картиной, страшный суд, и пока заказы не беру». «Хм», — опешил великий князь. «Ну, как угодно, прощай». И, холодно кивнув кузеном, удалился. «Предлагал звать его Лапушкой», — коротко передал содержание разговора Тучин. «Вот скотина!» — Лаевский в сердцах топнул ногой. К ним тут же подошел хозяин дома, барон Антон Баумгартен. «Вальдемар, ты чем-то недоволен?» «Нет-нет, все было прекрасно, как всегда». «Как всегда», — понуро согласился тот. «Только Якова больше нет». «Друг мой, не изводи себя». «Вальдемар, я не знаю, как жить дальше. Эти дни были ужасными. Отпевание, похороны. Но я был чем-то занят, а теперь впереди пустота. Одна пустота!» «Приезжай завтра вечером к нам. Посидим, поужинаем, поболтаем». «Спасибо. С удовольствием».